Этот феномен косвенно подтверждает теорию сродства эльфов с людьми. Дела, протянул Темнов, задумавшись. Какие же у этих существ есть слабости? Ведь они есть, иначе они бы уже всем Сармартом давно правили. Верно, снова кивнул Говоров. Проблема у них та же самая, что и у большинства искусственно спроектированных видов. Крайне низкая плодовитость. У эльфийских женщин очень долгий, по нашим меркам, цикл беременности, около 27 месяцев. Кроме того, заметный процент новорожденных рождается мертвыми или с различными мутациями. Мы предполагаем, что это является следствием внутреннего несовершенства их искусственного генома, а в худшем случае, его прогрессирующей деградацией. Однако пока у нас не будет доступа к большей популяции остроухих, не будет и возможности подтвердить или опровергнуть это. А поскольку их сообщества обитают в изолированных закрытых анклавах в глубине материка, то контакт с ними представляется затруднительным, даже для местных. Подводя итог, могу сказать одно. Такой уровень биотехнологии с армарцем, даже со всей их расчудесной магией, явно не по сану. Тут требуются знания совершенно другого порядка. И мы вновь логично приходим к нашим предтечам, хмыкнул Темнов. Да, Виктор, правильно, что ты не включил это в доклад, пока что такое разглашать рано. Подъезжаем, Николай Поликарпович, обратился к нему водитель. Хорошо, Гена, кивнул Темнов, поворачиваясь к Говорову. Значит так, я запрещаю тебе поднимать или обсуждать этот вопрос. Пусть останется внутренним делом управления, до тех пор, пока у нас не будет надежных доказательств. Все понятно. Так точно. Вот и ладно. Приехали, коротко буркнул водитель. Спустя полчаса Говоров уже был в одном из совещательных залов Кремля, наблюдая с условной трибуны, как помещение наполняется народом. Его доклад, конечно, был важным событием, однако такое количество слушателей генерал считал явно излишним. Поддерживать режим секретности вокруг объекта и так было непросто, а уж когда о нем знало столько ушей, одним словом, ребятам из контрразведки оставалось только посочувствовать. С другой стороны, когда все руководители причастных к работе объекта структур собирались вместе, вопросы межведомственного взаимодействия, являвшиеся для госаппарата Родины одним из наиболее болезненных вопросов, решались в разы быстрее и продуктивнее. Что же, вероятно, с точки зрения президента, такой рост эффективности полностью оправдывал возможные риски. Да и служба безопасности, главное управление Генштаба, ВСО и прочие вежливые люди, похоже, вполне успешно справлялись с обеспечением сохранности этого маленького секрета. Пока Говоров рассуждал об этом, все, кто должен был присутствовать на докладе, расселись по местам, ожидая официального начала. «Здравствуйте, уважаемые товарищи, давайте начнем», – раздался в динамиках голос Железина, объявляя о начале. Как известно, с начала этого года, после успешного проведения Федеральной службой безопасности, в содействии с вооруженными силами операции «Плацдарм» и обеспечения устойчивого сообщения между Землей и Эстерой, нами вот уже почти 3 месяца ведутся активные работы по налаживанию дипломатических связей с Альмаранским королевством, а также развертыванию на территории Сармарта группировки экспедиционных сил. Прошу министра обороны и коллег на местах доложить состояние дел на текущий момент. Какие вопросы отрабатываются по данному направлению и как осуществляется взаимодействие между структурами в их решении? За этим, предлагаю перейти к докладам. Николай Андреевич, вам слово. Товарищ Верховный Главнокомандующий. Хорошо поставленным голосом начал Ворошилов. Первым предлагаю заслушать доклад командующего корпусом экспедиционных сил, генерал-лейтенанта Говорова. Пожалуйста, Виктор Константинович, прошу вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начал Говоров. Уважаемые товарищи, прошу ваше внимание на экран. На огромном экране, занимавшем всю стену позади генерала, появилась непримечательная заставка презентации. Доклад о состоянии группировки экспедиционных сил России на территории Эстеры. Докладчик. Генерал-лейтенант Говоров В.К. Картинка быстро сменилась отснятыми буквально пару дней назад фотографиями завершенной базы вооруженных сил России на Сармарте. Кто-то в зале тихонько присвистнул. Да и было отчего. Мегалитическая древняя крепость полностью исчезла, уступив место выросшим на ее месте футуристическим бетонным корпусам, плавно перетекающим друг в друга, словно кто-то вырезал их прямо из скалы. Каменные коробки высились одна на другой, создавая многочисленные балконы, на которых, присмотревшись, можно было различить стоящую в нишах военную технику и мачты различных конструкций. У основания крепости за внушительной бетонной стеной наружного периметра расположился просторный аэродром, пока, правда, недостроенный и уже более привычный военный городок, с блочными домиками, плацами, парковками техники и прочей атрибутикой. Перед вами плоды 3 месяцев упорного труда наших лучших инженеров, торжественно произнес Говоров. Военная база С-113 «Страж». Этот комплекс оборонительных сооружений был спроектирован с учетом агрессивных факторов, создаваемых местной флорой, фауной и окружающей средой планеты, а также способен выдержать накрытие ядерной боеголовкой средней мощности. Он в состоянии безопасно укрыть в себе на продолжительный срок до танковой дивизии, вместе со всей техникой и необходимым оснащением. Комплекс позволяет вести активные оборонительные действия, даже находясь в осаде, за счет автоматических систем обороны, многочисленных огневых позиций и протяженной системы тоннелей, переоборудованных нами под проход бронетехники. Кроме того, в случае крайней необходимости, для увеличения стойкости комплекс может быть погребен под искусственной лавиной, благодаря размещенным на склонах горы подрывным зарядам. База полностью автономна. Энергопитание обеспечивается 2 хорошо зарекомендовавшими себя реакторами на быстрых нейтронах, а питание водой осуществляется от нескольких подземных каверн на разных глубинах. В целом, системы жизнеобеспечения, при максимальной нагрузке, могут обеспечить автономное существование комплекса на срок до 90 дней. Про существующую в дополнение ко всем предосторожностям систему самоуничтожения комплекса, генерал решил деликатно умолчать. В настоящее время работы над комплексом завершены более чем на 90% и он полностью введен в эксплуатацию. Работы над вспомогательными сооружениями базы и аэродромом продолжаются в плановом порядке и предполагают завершиться в течение следующего месяца. Также силами гарнизона была расчищена от опасной флоры и фауны территория в радиусе 300 км от базы и обеспечена безопасная буферная зона. Мы полагаем, что эта крепость станет надежным форпостом для российского военного и дипломатического присутствия на Эстерре и позволит эффективно вести исследования этого мира, а также противостоять возможным угрозам безопасности нашей страны. М. Кхем. Виктор Константинович слегка опешил от увиденного министр финансов, подав голос с помощью соответствующей кнопки, как только генерал взял паузу. «Да, Олег Геннадьевич, прошу вас, прошу прощения, что прерываю ваш доклад», – деликатно произнес Самохвалов, взяв себя в руки. «Но боюсь спросить, на какие шиши вы отгрохали этого монстра? Мы же вам явно столько не выделяли. С целью экономии бюджетных средств и обеспечения оперативности развертывания базы», – с довольной ухмылкой продолжил Говоров, – «в ходе строительства было принято решение прибегнуть к методам, основанным на новых физических принципах, обнаруженных нами на Эстерре. Другими словами, к помощи магии, с чем Альмаран оказал нам неоценимую помощь, предоставив нужных специалистов. Почти рабскую эксплуатацию попавших в плен магов, Говоров тоже предпочел опустить. В СКБ-43, на основании изучения возможностей данных специалистов, в сжатые сроки были составлены экспериментальные методики строительства, благодаря использованию которых удалось сократить трудозатраты почти на 70% и расход стройматериалов примерно на треть, за счет эффективного использования местных ресурсов. Отмечу, что данный опыт, даже без учета успешного выполнения столь амбициозного проекта, представляет значительную научную и практическую ценность. Однако следует отметить, что из-за отсутствия на Терре, на Земле источников питания для пользователей магии, применение данных методик на нашей планете, в настоящее время, не представляется возможным. А жаль, мечтательно вздохнул министр промышленности и торговли, чем вызвал несколько смешков в зале. «Согласен, Владлен Николаевич», – кивнул президент. «Продолжайте доклад, Виктор Константинович. В настоящее время, в составе гарнизона, размещены или заканчивают размещение следующие подразделения вооруженных сил. 667-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 256-й и 258-й мотострелковые полки из состава 58-й мотострелковой дивизии, 127-й танковый полк 13-й дивизии, 808-й отдельный ракетно-артиллерийский полк, 1114 сводная инженерная бригада специального назначения, 606 специальный батальон войск РХБЗ, 1315 отдельный батальон связи, 908 батальон военной полиции, 517 отдельный полк РВСН, 331 специальный батальон главного управления генерального штаба, 87-я эскадрилья боевых вертолетов из состава 66-го отдельного вертолетного полка, 156-я эскадрилья транспортно-боевых вертолетов из состава 18-й бригады армейской авиации, 515-я эскадрилья истребителей-бомбардировщиков 119-го смешанного авиационного полка, а также ряд частей обеспечения и обслуживания. Кроме того, в соответствии с указом Верховного Главнокомандующего, в составе гарнизона развернуто и заканчивает обучение 3 роты Российского иностранного легиона общей численностью около 400 бойцов, набранных из представителей местного населения. Таким образом, общая численность экспедиционных сил к настоящему моменту составляет более 15 тысяч человек, при более чем 1500 единиц бронированной и почти 100 единиц авиационной техники. В случае необходимости инфраструктура базы позволяет в сжатые сроки разместить вдвое больший контингент, а после завершения работ над взлетно-посадочными полосами станет возможно эксплуатировать на аэродроме всю имеющуюся на вооружении номенклатуру авиационной техники, включая наиболее тяжелые образцы. В заключение отмечу, что, несмотря на беспрецедентный характер поставленных перед нами задач по освоению другой планеты, с весьма агрессивными условиями окружающей среды, наши текущие достижения позволяют строить оптимистичные прогнозы относительно перспектив дальнейшего пребывания на Эстере. Текущее состояние экспедиционных сил оценивается как полностью боеспособное, и подразделения многократно продемонстрировали возможности выполнять задачи в таких условиях. Доклад окончен. Благодарю, Виктор Константинович, коротко кивнул генералу главком. Имеются вопросы к докладчику? Если нет, то позвольте, спрошу я, каково ваше личное мнение касаемо этой базы, товарищ генерал-лейтенант? Говоров внутренне подобрался. Товарищ верховный главнокомандующий, я считаю решение относительно программы строительства этого объекта стратегически верным, а затраты на строительство более чем обоснованными. Однако текущий состав группировки экспедиционных сил я считаю избыточным с точки зрения сухопутной составляющей и, одновременно, недостаточным с точки зрения авиационной. Поскольку в самое ближайшее время мы столкнемся с необходимостью оказания активной вооруженной поддержки нашим союзникам на территории Сармата, в соответствии с принятыми на себя обязательствами, необходимо значительное увеличение количества мобильных средств поражения противника с большой дистанции. Активное использование сухопутных войск для обеспечения военной поддержки действий Альмаранской армии представляется нерациональным, ввиду значительных угроз для людей и техники со стороны местной флоры и фауны. В докладе этого не приводится, однако отмечу, что за время расчистки территорий вокруг базы, а также осуществления мероприятий по контакту и сообщению с местным населением было безвозвратно потеряно 2 вертолета, 3 танка и около 5 единиц легкобронированной техники, а также погибло 22 военнослужащих. В случае ведения активных наступательных действий сухопутными войсками, потери будут пропорционально выше, что является недопустимым. «Я вас понял, Виктор Константинович», — нахмурившись, произнес Железин. «Как только завершится оборудование аэродрома, авиационная группировка будет значительно наращена». «Верно, товарищ министр обороны». «Так точно, товарищ верховный главнокомандующий», — спокойно произнес Ворошилов, мельком одарив сложным взглядом из смеси усталости и осуждения Говорова на пару с восседающим неподалеку от себя главкомом ВКС, который в свою очередь передал эстафету тяжелых взглядов командующему ВВС. «Лишних экипажей у него нет», — фыркнул про себя генерал, мельком переглянувшись с очень недовольным главлетчиком. Вообще говоря, Говоров настолько устал грызться с армейцами за каждое подразделение, выделяемое для экспедиционного корпуса, что уже даже не испытывал удовлетворения, когда ему давали, наконец, добро. А началась вся эта бесконечная грызня, еще когда врата открыты не были, и только-только все начинали готовиться к возможным действиям. Говоров тогда получил в свое распоряжение 667-ю и 1114-ю бригады из оперативного резерва и разрешение главкома дополнительно надергать себе для проведения операции нужных частей из числа строевых. Только вот армейцам с самого начала не понравилось, что операцией руководит ФСБ, хоть командующий экспедиционными силами и переоделся ради такого дела в зеленое. И запредельный уровень секретности вокруг проекта дело только осложнял, поскольку мало кому можно было напрямую сказать: «Мы ваших бойцов, значится, на другую планету хотим отправить». Так что, когда Говоров направил запросы в южные дивизии, чтобы отослали в 113-й АВУЦ побольше ребят с опытом, получил ответ примерно следующего содержания: «Нахрен идите, товарищ генерал-лейтенант, со своими секретами. Бойцы самим нужны». После некоторого количества убеждений или откровенной ругани с командующими дивизий, бригад и военных округов ему, наконец, из-под генштабовской палки, выделили требуемые части. Правда, в итоге, все равно не те, которые он просил. Впрочем, глядя сейчас на состав группировки, Говоров даже испытывал некоторую гордость за то, что смог это все сколотить вместе и заставить работать, несмотря ни на что. Вот уж действительно, достижение. Хорошо, заслушаем следующего докладчика, продолжил Железин. Говоров облегченно выдохнул, усаживаясь в удобное кресло. На сегодня он свою задачу выполнил. Теперь пусть остальные всем мозги полощут. Предлагаю следующим заслушать доклад командира 517-го отдельного полка РВСН, полковника Глушко, руководящего проектом «Коперник», объявил Ворошилов. «Прошу, Альберт Никонович», — кивнул президент. К трибуне поднялся несколько полноватый лысый полковник с высоким лбом и очками в толстой оправе. «Товарищ Верховный Главнокомандующий, уважаемые товарищи», — начал Глушко. 517-й отдельный полк ракетных войск стратегического назначения предназначен для эксплуатации в интересах вооруженных сил ракет-носителей, полученных в результате конверсии образцов военной техники, снятых с боевого дежурства. В рамках проекта «Коперник», осуществляемого в части программы изучения «Эстеры», в содействии с государственной корпорацией «Роскосмос», перед нами была поставлена задача определения параметров планетарного движения «Эстеры» и исследования возможностей развертывания на ее орбите спутниковой группировки. Данная задача была успешно решена нами путем запуска в серии малогабаритных исследовательских аппаратов серии ИС, разработанных в конструкторском бюро «Арсенал» с грунтовых комплексов при помощи конверсионных ракет-носителей на базе изделия РТ-2ПМ комплекса «Тополем». По результатам замеров было выявлено, что средний диаметр эстеры составляет в среднем 6432 километра, период обращения вокруг звезды 369 дней, радиус орбиты. Дальше пошел поток цифр, по мнению Говорова, успевшего неплохо изучить Глушко, явно имевший под собой цель завалить слушателей информацией настолько, чтобы никто даже не пикнул после доклада. Орбитальная скорость для геостационарной орбиты. Таким образом, можно заключить, что параметры движения данной планеты незначительно отличаются от земных, как и характер вредных космических воздействий на объекты, пребывающие на ее орбите. Ввиду этого делается вывод о возможности развертывания спутниковой группировки без необходимости существенной доработки имеющихся аппаратов. Говоров тихо хмыкнул, глядя на совершенно безэмоциональное лицо Глушко. Ему тоже ведь, наверняка, сказали помалкивать по поводу того, что на низкой опорной орбите еще болтается несколько кучек мелкодисперсного космического мусора, крайне подозрительного состава. Впрочем, прибудь мы сюда на 100 лет позже, то и они бы уже в атмосферу спустились и сгорели. И не осталось бы вовсе никаких следов того, что кто-то там до нас уже был. На основании положительных результатов первого этапа проекта, продолжал вещать Глушко, было принято решение о начале второго этапа, с целью развертывания на геостационарной орбите над материком комплекса средств дистанционного зондирования и систем связи, с целью обеспечения группировки экспедиционных сил надежными системами коммуникации и подробными разведданными. В настоящее время ведутся работы по подготовке к запуску на геостационарную орбиту многоцелевого спутника связи «Радуга-3МО». В перспективе в группировку также планируется включить спутники «Персона-4О», видовой разведки и «Кондор» в кардиолокационной разведке. В таком составе группировка позволит эффективно выполнять поставленные задачи, при оптимальных затратах с нашей стороны. Доклад окончен. Прошу вопросы, едва удержался от зевка президент. Разрешите, поднялся генерал в форме ВВС, генерал-полковник Картавин. Согласно ранним докладам по этому проекту, начало развертывания группировки планировалось еще в начале марта текущего года, на базе опытных аппаратов «Конструктор», в связи с чем отказались от изначального плана действий. Сидящий неподалеку от него генерал с нашивками космических войск ненадолго прикрыл лицо рукой в немом фейспалме. Заметив краем глаза его реакцию, Говоров уверился в том, что вот он-то, наверняка, знает, как ВКС красиво обосрались с этим вопросом. Суть вопроса была в чем? Поскольку конверсионные твердотопливные ракеты не могли выводить за раз аппараты весом более полутонны, то перед ВКС встала серьезная проблема. Строить на эстере под это дело целый космодром получалось, мягко говоря, накладно, не говоря о том, что нужно было иметь навыки иллюзиониста уровня маэстро Гудини, чтобы такой проект провести незаметно для иностранных разведок. А спутники нужны были, причем достаточно немаленькие. Та же упомянутая персона в облегченном варианте весила 3 с лишним тонны. Остальные были еще тяжелее. Объявили закрытый тендер среди российских конструкторских бюро, и одна довольно малоизвестная контора предложила гениальное решение. Наделать много микроспутников, которые на орбите соберутся в требуемую конфигурацию, и выводить всю эту систему по частям. Вот уж не знал Говоров, кто эту конторку тогда патронировал, поскольку эта идея ахинея орбитального мегазарда даже ему, человеку, крайне далекому от космической техники, тогда показалась несколько нереалистичной. Однако тендер они все-таки выиграли. В итоге произошла классическая ситуация. Хотели как лучше, получилось как всегда. Денег летуны вбухали немерено, а идея грабанулась или скорее грабанулась еще на стадии эскизного проекта. Поняв, чем пахнет, директор конторы взял деньжата и сделал ноги. Ну, то есть, попытался, но немного не успел с этим. Неизвестно, правда, кто до него добрался первым. Безопасники, прокуратура или злые военпреды ВКС, но мужика с тех пор больше никто не видел. Глушка, тем временем, бровью не поведя, ответил летуну. В связи с тем, что в изначальном проекте обнаружились конструктивные недоработки, устранение которых в требуемые сроки межведомственная комиссия признала нерентабельным, было принято решение отказаться от данного варианта, в пользу текущего, осуществление которого позволяет произвести запуск с минимальным отставанием от сроков, при оптимальном уровне дополнительных затрат. Тихо, чтобы никто не услышал, Говоров хихикнул про себя, готовый поаплодировать красноречию Глушка. Так заморочить всем голову, это надо уметь. В таком случае, не могли бы вы более подробно рассказать о текущем варианте? Не унимался генерал, хотя отмазку ракетчика явно проглотил. Для решения проблемы ограничения массы полезной нагрузки, было принято решение использовать находящиеся на хранении более мощные ракеты шахтного базирования с жидкостными двигателями. В настоящее время несколько ракет-носителей Днепр-2 метра конверсированных из выведенных из эксплуатации ракет Р-36 метров 2 воевода модернизируются для данной задачи на космодроме Восточный. На головной ракете проекта будет смонтирован дополнительный разгонный блок с целью вывода спутника связи на геостационарную орбиту, остальные будут запущены в стандартной комплектации на низкие опорные орбиты. Одновременно с этим, на базе С-113, заканчиваются работы по монтажу оборудования пусковой шахты с рытьем, которой нам оказал неоценимую помощь наш волшебный спецконтингент. На всякий случай повторюсь, предполагаемое новое окно запуска рассчитывается с 13 на 14 апреля этого года. Я ответил на ваш вопрос. «Так точно, благодарю», — напряженно ответил летчик, садясь. На его лице явственно читалась фраза. «Кажется, меня наебали, но я не понял в чем». И собственно он явно был не один такой. В таком случае, предлагаю заслушать следующий доклад. Следующим выступал начальник 606-го специального батальона войск радиационной, химической и биологической защиты, подполковник Павлов. Батальон этот, по сути своей, выполнял функции полевого представительства НИИ микробиологии МОРФ на эстере, в то время как вопросами непосредственно РХБЗ в частях занимались штатные подразделения. Правда, под чутким руководством очень серьезных дяденек из 606-го. Благодаря им же назначение на Сармарт из-за строжайшего режима карантина успело получить среди солдат неласковое прозвище. Дорога в один конец. Теперь же подполковник гордо сообщал, что проект НИЦШИ, проводимый под эгидой НИИ микробиологии, завершен успешно. Вероятность занесения сестеры на землю какой-либо опасной заразы, при условии соблюдения разумных мер предосторожности, была признана минимальной, равно как и наоборот. Каких-либо чрезмерно опасных вирусов, бактерий или иных биологических агентов на эстере до настоящего момента обнаружено не было, а от большинства встреченных разработаны комплексы прививок и вакцин. Как это было не смешно, но наибольшую опасность при посещении другой планеты представляли возможные аллергические реакции на местные продукты и пыльцу растений. Похвастался также подполковник разработанными его частью медицинскими программами Terra Estera и Estera Terra, Т-курс и Эд-курс соответственно, позволявшими в двухнедельный срок подготовить человека к посещению другой планеты, без необходимости неприятной акклиматизации к местным условиям. Сам он, собственно, как раз испытал на себе обе, и чувствовал себя, по его заверениям, просто прекрасно. Коротко говоря, весь доклад его сводился ровно к одной вещи. Контакт со стерой признан безопасным, с некоторыми оговорками. Можно работать в полную силу. Когда же речь дошла до вопросов, не преминул Павлов и помянуть добрым словом японских коллег, в красках расписав, что думает об их безответственности, непрофессионализме и общем уровне интеллекта. Говоров даже удивился, как полковник, распаляясь на этот счет, ухитрился не вставить между делом словцо покрепче. Взбодрив подуснувший после глушка зал, биохимик удалился, уступив место начальнику геологоразведывательной службы, заслуженному сухопарому дяденьке с длинным острым носом, со сложной фамилией Лихвислайхов. Вообще, товарищам геологам не особо понравилось, что их, по прибытии на Эстеру, обрядили в зеленую форму и сбагрили под чуткое руководство полковника Стасенко, командовавшего 1114-й инженерной. Однако кандидат геолово-минералогических наук Сергей Потапович Лихвислайхов, внезапно выросший до капитана инженерных войск, неожиданно быстро сошелся со Стасенко, а потом и с начальником транспортной эскадрильи, в результате чего руководивший всем экспедиционным балаганом на месте Свиридин едва не рыдал от счастья, ввиду отсутствия жалоб хотя бы от этих товарищей. Геолог, однако, мало чем мог порадовать. Ценных минеральных ресурсов в Валанском хребте практически не было, вернее так, их не было там на текущий момент, хотя раньше определенно имелись и немаленькие, что выглядит очень подозрительно. Пожалуй, он сегодня был единственным, кто позволил себе намекнуть, что кто-то на территории Сармарта хорошенько покопался еще до нашего прибытия. Почти весь остальной доклад кандидат агрессивно и аргументированно напирал на необходимость расширения района исследований и увеличения штата его подчиненных, приводя сведения, добытые представителями дипломатической миссии, о богатых минеральных ресурсах западной Вальгстраны и возможных месторождениях нефти в центральном Альмароне. Спустя минут 20 Лихвислайхов угомонился, и его сменил начальник следующего проекта. Так продолжалось еще около часа. Наконец, когда все уже порядком устали, и действие волшебного порошка, принятого Говоровым, начало исчезать, на сцену вышел, так сказать, гвоздь программы, заместитель руководителя дипломатической группы Эстеры. Следующий доклад представит заместитель руководителя контактной группы Министерства иностранных дел на Эстере, Николай Георгиевич Лисицын, с облегчением представил последнего докладчика министра обороны. «Прошу вас, начинайте», произнес президент, не подавая ни единого признака усталости. «Вот уж действительно, железен, товарищи», – начал Лисицын. «Я буду краток. Наша контактная группа, вот уже в течение почти 3 месяцев проводит активные переговоры с правительством Альмаранского королевства, а также занимается улаживанием вопросов культурного и технологического обмена между нашими странами. Как вы все бесспорно знаете, королевство в настоящее время находится в состоянии ожесточенной гражданской войны, в которую мы фактически вынуждены были несанкционированно вмешаться, для обеспечения собственной государственной безопасности. До недавнего времени наш статус участника конфликта был подкреплен исключительно оккупационным присутствием на Эстере с формального согласия правительства официально непризнанного государства, что, разумеется, являлось недопустимым с правовой точки зрения. Для решения этого вопроса, Приказом президента от 3 января Альмаранское королевство и его правительство в лице королевы Марии Лордерон в закрытом порядке были полностью признаны Российской Федерацией де юре. Однако, ввиду отсутствия у правительства Альмарана достаточной международной правовой базы, процесс ответного признания произошел несколько запоздало, что длительное время мешало налаживанию диалога между нашими странами. Ага, налаживать диалог значит мешало. А вот отправлять толпы военных инструкторов, врачей, инженеров, правоведов, историков и других добровольцев в Золотоград нисколько не мешало. А уж о подаренной матчасти вообще говорить нечего, ехидно подумал Говоров, глядя на весь этот спектакль бюрократического лицемерия, называемого большой международной, вернее теперь уже межпланетной политикой. Теперь же, со стороны правительства Альмарана нашей стране была направлена официальная просьба о помощи, в прекращении кровопролитной гражданской войны на территории королевства. Соответствующий договор, предусматривающий оказание всеобъемлющей дипломатической, материальной и военной помощи королевству, был накануне подан на рассмотрение Совету Федерации. В случае его утверждения представители Альмарана будут официально приглашены к нам для его подписания, после чего мы сможем приступить к полномасштабным операциям на территории Сармарта. Доклад окончен. Вопросы. Обвел взглядом зал президент. Какого рода поддержка подразумевается данным договором на текущий момент? Поинтересовался кто-то с галерки. В первую очередь, широкое направление специалистов и предоставление на кредитной основе материально-технических средств с целью восстановления и укрепления оборонно-промышленного комплекса и вооруженных сил Альмаранского королевства. Тут Говоров едва сдержался, чтобы не заржать в голос. Назвать средневековых ремесленников ОПК – это надо было иметь очень хорошее чувство юмора. Также программа помощи включает предоставление королевству на льготной основе кредитов в золоте, поставки, в случае необходимости, гуманитарной помощи и, собственно, непосредственное участие наших вооруженных сил в совместных операциях против мятежников-сепаратистов. Это первоочередные проекты. В ходе развития ситуации они могут быть скорректированы, однако данный вопрос находится уже вне моей компетенции. Я ответил на ваши вопросы. Вполне. В таком случае я задам следующий вопрос. Донесся неприятный голос снова откуда-то сзади, где, как Говоров понял, сидели наименее приближенные к царю бояре. Какой нам с этого, так сказать, гешефт? В чем будет наша выгода от данной помощи, исключая морально-правовой аспект? Ну, как вы верно подметили, имеется важный морально-правовой аспект, хитро улыбнувшись, ответил Лисицын. Во-первых, в случае рассекречивания проекта, в отличие от наших восточных коллег, мы будем выглядеть гораздо более благопристойно на мировой арене. Однако это, конечно же, не главное. На основании анализа, проведенного Министерством экономического развития, было установлено, что России в долгосрочной перспективе гораздо выгоднее будет иметь на эстере сильного экономического и военного союзника, нежели просто превращать Альмаран в свою сырьевую базу. Программа нашей широкомасштабной помощи, а также активная пиар-компания имеет своей целью обеспечение максимального уровня лояльности со стороны наших будущих друзей, для чего учеными активно разрабатываются соответствующие психологические методики и планы. Особенно в этом вопросе нам играет на руку сложная ситуация внутри страны и, чего греха таить, возможность сформировать лояльную нам политическую элиту практически с нуля. Не забыв подчистить остатки старой, дополнил про себя Говоров. Касаемо материальной части гешефта, продолжил Лисицын с улыбочкой. Это, в первую очередь, получение колоссальных доходов от поставки в кредит станков, материалов, военного снаряжения и, главное, квалифицированных специалистов. Производство требуемых объемов всего этого товара для нашего уровня технологий представляет весьма незначительные затраты как бюджета, так и производственных мощностей, даже при условии сохранения секретности проекта в течение неопределенного срока. А последующее налаживание собственных производств на территории Альмарана создаст массу долгосрочных и крайне прибыльных проектов. Условия возмещения королевством понесенных нами расходов уже являются темой обсуждений контактной группы, и здесь наши прогнозы более чем оптимистичны. Это, например, уже полученная нами в бессрочную безвозмездную аренду территория базы С-113 и прилежащих земель с правом эксплуатации ее в любых угодных нам целях, а также аренда любых других территорий, которые мы сочтем для себя необходимыми, в разумных пределах, конечно. Кроме того, мы получим выгоднейшие концессии на добычу полезных ископаемых и более чем льготное налогообложение всей коммерческой деятельности. В перспективе возможно заключение договоров о зоне свободной торговли, поставках альмаранского продовольствия на отечественный рынок и так далее. По сути, наши аппетиты могут быть ограничены только степенью благодарности наших новых союзников и собственными экономическими соображениями относительно темпов развития Альмарана, на которые мы также будем иметь действенные рычаги воздействия. Этот вопрос еще требует всестороннего глубокого анализа, товарищ Лисицын. «Не забегайте вперед», – недовольно проворчал в микрофон министр экономического развития. «Да, разумеется, я просто обрисовал возможности, Андрей Станиславович», – тут же пошел на попятную Лисицын. «Собственно, на этом у меня все по данному вопросу. Спасибо, Николай Георгиевич». «Весьма содержательный доклад», – поблагодарил его президент. «На этом предлагаю закончить на сегодня. Всех благодарю за присутствие и плодотворную работу. Свободны. Господи, наконец-то!» – выдохнул Говоров, одним из последних вывалившись в коридор и сразу проследовав к ближайшему балкону. Надвигались сумерки, и на улице, несмотря на оттепель, было уже ощутимо холодно, что, впрочем, совершенно не мешало генералу наслаждаться видом Москвы, вдыхая холодный вечерний воздух. Вскоре, к нему тихой походкой присоединился Темнов. «Ну, как тебе, Виктор Константинович, картина?» – произнес глава ФСБ, доставая из внутреннего кармана футляр с трубкой и раскуривая. «Хороший вид», – равнодушно ответил Говоров, чувствуя, как на плечи начинает ощутимо давить тяжесть, растущая с каждой секундой. «Что думаешь насчет докладов?» «Время покажет», – неопределенно ответил Говоров. Темнов затянулся трубкой. «А в Питере, говорят, опять морозы ударили», – произнес он, пуская белесые колечки густого дыма. «Ну, север же», – апатично заметил Виктор, продолжая смотреть куда-то за горизонт. «А», – махнул рукой Темнов, – «толку с тобой сонным сейчас разговаривать? Вот держи». Говоров с удивлением принял у Темнова большой бумажный пакет, в котором оказались обитые красным бархатом коробочки. «Что это?» «Подарки от нас с тобой. Катьки с ее женихом на свадьбу. Но, а это», – перебил Темнов, вынув из внутреннего кармана несколько сложенных листков, – «тебе увольнительный от товарища Грызлова, по 5 апреля включительно. Но, вопросы, сам решу», – отрезал Темнов. «Вертолет ждет тебя в малом дворе, а в Домодедово зафрахтован борт до Питера. Обратно добираешься своим ходом, и чтобы 6 числа ровно в 10 был у меня. Все понятно». «Так точно», – ошарашенно произнес Говоров, – не до конца понимая, что происходит. «Разрешите идти?» «Приказываю». Дерганно козырнув и резко развернувшись на месте, генерал быстро зашагал по коридору, как показалось Темнову, с каждым шагом понемногу осознавая произошедшее и постепенно ускоряясь. За поворотом он скрылся, уже чуть ли не подпрыгивая на ходу, будто и не было все тех бессонных ночей, проведенных им над бумагами. «Вот на службу бы все так бегали», — улыбнулся Темнов, докурив, и убрал трубку в футляр. «Ну, что же, и мне пора». Перейдя в главное крыло и проследовав через вереницу позолоченных залов с интерьерами давно минувших веков, глава ФСБ вскоре остановился перед массивными дверьми приемной президентского кабинета. Спустя минуту толстые деревянные створки отворились, пропуская Темнова в приемную, где за столиком восседал, нацепив на свой большой круглый нос очки, начальник генерального штаба вооруженных сил, генерал армии Грызлов, изучая какой-то документ. «Не слишком заждались меня, Владислав Федорович», — вежливо поинтересовался Темнов, располагающе улыбаясь. «Никак нет, Николай Поликарпович», — холодно произнес Грызлов, кивнув в сторону дверей кабинета. «Он еще разговаривает». «Ну, подождем», — кивнул Темнов, усаживаясь в удобное кожаное кресло. Не успел он, однако, расслабиться, как из динамиков раздался приятный женский голос. «Товарищи, президент ожидает вас». Крякнув, Темнов выгрузился из уютного предмета мебели и направился в святая святых вслед за Грызловым, мгновенно убравшим документ в портфель. Кабинет не резал глаза блеском золота и редких пород дерева, все было отделано просто и солидно, но так, чтобы у любого разбирающего в декоре человека челюсть отваливалась спустя где-то минуту внимательного изучения обстановки. «Товарищи офицеры, прошу садиться», — пригласил Железин, указывая на два стоящих напротив друг друга свободных стула, перед Т-образным президентским столом. Оба гостя немедленно заняли положенные места, стараясь не делать резких движений.